Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. В эфире программа «Фундаментальные вопросы». Говорим о серьезных вещах. У микрофона Олег Тихомиров. В нашей студии кандидат исторических наук Олег Лютых. Приветствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Намерились мы говорить о такой важной и очень глобальной проблеме, как наличие национальной идеи. И, конечно, наличие национальной идеи у России. Давайте для начала вообще скажем, что такое национальная идея. Ну, вообще, для начала хотелось бы поздравить любителей русского хоккея с мячом. Это ваш день. Вчера 23-й раз мы получили золото, 15 раз в истории, когда Советский Союз был, и 8-й раз, когда сборная России стала чемпионом мира. Причем, кстати, львиную долю внесли игроки Красноярского Енисея, которые в этом году 14 раз стали чемпионом страны. То есть у нас определенно какая-то традиция такая с хоккеем с мячом. Да, да. Целиком и полностью присоединяюсь, конечно, к этому поздравлению. Ну, естественно, что по поводу вообще данного, скажем, вопроса, это достаточно, скажем, такой, наверное, самый сложный вопрос для любого народа. Это вопрос достаточно, скажем, такой специфический. Он, скажем так, является прицевой язычек. Это достаточно самая, наверное, взрывоопасная тема. Естественно, она, как бы сказать, является и спекулятивной, чего греха таить, и поднимает у любого человека от его, скажем, происхождения самые внутренние, сакральные его чувства. Вот. И, естественно, это и мировоззрение, это и, соответственно, скажем, место нахождение, территориальный аспект, это понятие «родная земля», это и философия, это и вероисповедание, вот, это, естественно, и принцип крови, это тоже, естественно, есть в национальной идее. Поэтому, что касается нашей страны, то много копий было сломано, много различных позиций, начиная с древнейших времен и по сей день процессы формирования, процессы становления нашего народа, да, поднимания вопроса, чем отличается народ, да, от нации, понимание, скажем, поднятие вопросов того, значит, кто мы такие, чего мы хотим и какова наша функция на земле, и процессы формирования, образования государства. То есть, если мы касаемся, значит, России, то, конечно, титульным народом, который взял на себя основную тяжесть и основное бремя формирования, это, конечно, русский народ. Естественно, особенность заключается в том, что в том классическом понимании нация, в классическом понимании, скажем, национальное самосознание, что есть в Азии, что есть непосредственно в Европе, что есть в Латинской Америке, в Центральной Америке. У нашего народа немножечко все это совокупно. У нас человек этнически, например, может быть армянином, но если он родился в России, и он думает и говорит по-русски, он является, чувствует себя русским. Да? А у нас есть, как бы сказать, и другие аспекты. Да? Есть человек сугубо чисто этнически русский, да? Но он не чувствует себя частью этого народа, как он говорит, не моего народа, а этого народа. Поэтому вот это достаточно сложный, болезненный вопрос. Естественно, что здесь спекуляции могут быть разного плана, да, и скажешь, начинаешь говорить, что русская тематика, о, там фашисты, нацисты, национал-социалисты там, и так далее, и тому подобное. Другие говорят, что вот вы проклятые там русофобы, русских не любите и так далее, и тому подобное. Ну, любить вообще надо женщин, да, в первую очередь. Своих детей, своих родителей, свою родину и так далее, и тому подобное. А вот. Поэтому, конечно, на сегодняшний день процессы дальнейшего, скажем так, теоретического аспекта от русской национальной идеологии, от рамках национально-государственных интересов России продолжаются. Это достаточно сложный вопрос, к сожалению, он так и не сформирован. С моей точки зрения, конечно, основополагающими, фундаментальными, скажем, компонентами должны быть элементы или, скажем, совокупность понимания того, что является социальной справедливостью, И второй важный аспект – это национальные приоритеты Великой России. То есть я подчеркиваю именно Великой России, потому что мы великая страна, нам есть чем гордиться. У нас великое прошлое, скажем так, достаточно мощное, со всеми плюсами и минусами, современное, и у нас есть будущее. То есть мы и до 17-го года – это все наше. И после 17-го года это все наше, и после 91-го года, и по сей день это все наше. И все плюсы, и все минусы нашей великой Родины – это все наше. То есть мы не должны отвергать. Да, у нас были и люди, искренне верующие в свои, скажем, начинания, это офицеры русской армии в годы Гражданской войны, и были люди, искренне верующие, скажем, в идеи построения нового бесклассового общества. И там были русские. И там люди хотели создать, скажем, и умножить величие своей страны. Но особенность русского народа, если у нас начинается гражданская война, то мало не покажется уже никому. Это надо четко понимать. Четко понимать. То есть вот я согласен с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, да, когда он ребятам Запада говорил, мы свою тайгу никому не отдадим, да, медведь русский, он спит, и все. Но если вы его, скажем так, троните, то, ну, пеняйте на себя. Вот то же самое и, соответственно, касаясь вот всех этих серьезных, трагических и героических прошлых страниц и сегодняшний, скажем, период времени, конечно, это все то, что проявляется через понятие русское национальное самосознание, русский фактор, вот, русская идея. Я бы хотел, Олег Ильич, вот предложить сделать небольшой такой исторический экскурс по идеям русским. Я даже, может, кое-что сейчас назову, и если, ну, я ошибаюсь с точки зрения, опять же, историка, то ты, конечно, меня поправишь. Ну вот, насколько мне известно, такая наиболее глобальная идея, которая была заявлена, по-моему, Иваном Третьим. Это Москва, Третий Рим. То есть два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Это вот такая уже заявка. Ну, в конечном счете, через Ивана Четвертого оно, скажем так, уже стало формироваться. Вот. Окончательно и бесповоротно. Да, то есть вот это первая такая заявка на место свое в истории, во всем процессе, в глобальном, так сказать, уровне, что это защитник православия и прямая наследница Москва, прямая наследница как и Византии, так и Римской империи. Вот. Это, как бы, вот, на мой взгляд, одна из первых таких национальных идей, которая и внутрь ходит страны своими корнями, и в то же время наружу, так сказать, выставляет нас, нашу вот витрину определенную. Я сейчас несколько назову таких вещей. Ну, одна из национальных, по-моему, таких вот идей, ну, вбросов, во всяком случае, это мы должны завладеть выходами к морям, например. Да? Это же идея была, по большому счету. То есть мы должны сравняться с Западом, получить доступ к морям, и прежде всего Петр I там реализовал это на берегах Балтийского моря, потом Екатерина на берегах Черного моря реализовала, вот, а дальнейшее движение, опять же, оно тоже было обусловлено, допустим, овладением проливами, потому что вот одна, по-моему, одна из идей таких была, что нам нужно вот некое пространство, которым мы должны существовать вот привольно, нас никто не должен ограничивать какими-то барьерами. Ну, Олег Ильич, ты меня поправишь. Туда же, наверное, входит и мысли там помыть сапоги в Персидском заливе и так далее, или это другое? Нет, это, скажем так, процессы, о которых, Олег Ильич, ты сказал, они, скажем так, связаны были с историческим развитием. И до Ивана Третьего, да, наши предки были и на Причерноморье, да, и наши, скажем, славянские племена этнического аспекта, они были, скажем, в районах и той же Северной Германии, да, и, соответственно, немножко далее. То есть это, как бы сказать, отдельный вопрос. А он, как бы, да, как достаточно сильный государственный, скажем так, руководитель того периода времени со своими, скажем, положительными и отрицательными моментами, он, да, он объединял создание единого государства для того, чтобы, скажем, нормально развиваться. Потом, естественно, были продолжатели. Естественно, что элементы формирования, учитывая и уклад, и социально-экономический компонент, и психологическую скажем так, восприятия всего и вся, и мировоззренческие аспекты, они, конечно, закладывались и развивались, и трансформировались, и были достаточно серьезные потрясения. Вот. Но, тем не менее, да, в определенном смысле и через это формируется такое понятие, как национальная идеология. Ну, естественно, здесь научное обобщение должно быть, да. Можно, скажем, и 19 век, там уже и славянофилы, и западники, и было мощное такое, скажем, явление, как охранительная, скажем, группа мыслителей. Вот доктор экономических наук Олег Платонов, вот у него есть энциклопедия русского народа, он как раз первоисточники достаточно подробно выпускает. Желающие могут обратиться к этой серии. Поэтому естественно, что и на сегодняшний день мы ломаем голову, начиная от первого лица и заканчивая простыми гражданами Российской Федерации, а что же вообще нам нужно, да, и по какому пути мы должны пойти, и где та программа, которая реально, скажем так, должна быть воплощена с точки зрения тех целей и задач, которые есть на сегодняшний период времени. И поэтому, скажем, и позиция, связанная с санкциями, они, как бы сказать, наглядно показывают, что, как Александр III сказал в свое время, для национально-государственных интересов Российской империи два друга – армия и флот. Поэтому, естественно, что и до 17 года мы были плохие для Запада. Вот, и после 17-го года, то есть дело не в коммунистах, там, вот, и нынешняя ситуация, да, действительно, это, как бы сказать, тот момент, который также оказывает определенное воздействие на формирование национального самосознания, формирование на национальной идентичности, чем мы отличаемся от других, да, то есть, как сказал Тютчев, да, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенность стать, Россию можно только верить. Значит, вера – это особый компонент, да, скажем, дохристианский, мощнейший, скажем, мировоззренческий аспект, который потом, скажем, стали называть многобожьим язычеством. Это тоже особенный, мощный, то есть, когда целые пантеоны, формировавшиеся в процессе мировоззрения наших предков, они соответствовали достаточно серьезным параметрам, которые, скажем, опережали по своему фундаментальному аспекту европейские народы. Вот, вот это противодействие постоянное, которое Россия, российское государство встречало и встречает, оно все-таки, на мой взгляд, вызвано тем, что ну, любое действие встречает противодействие. То есть, если вы сидите тихо, ничего не делайте, никуда не двигайтесь, то вас никто и не замечает. Как только вы начинаете шевелиться, двигаться, то есть, то, соответственно, ну вот встречайте, согласно законам физики, видимо, бытия, всегда встречаете какое-то сопротивление. И в этом смысле можно ли говорить, что Россия это всегда такое направление экспансии? То есть мы все время куда-то расширяемся. Экспансия не в каком-то отрицательном или положительном смысле этого слова, а просто в смысле вот прямом этого значения, то есть расширение. Мы все время куда-то двигаемся, все время наружу. Есть вот такое ощущение? Олег, англосаксонский мир тоже экспансия. Да, безусловно. А испаноязычный мир, да, в свое время огромная экспансия. Та же Голландия, которую обычно Нидерландами, да, называют. Ну и тоже Франция, экспансия. И Франция, и Германия, да, да. То есть это тоже экспансия. Тоже, там тоже своя, скажем, риторика национального самосознания. Mm-hmm. Там тоже, скажем, огромное количество исследований и философов, которые обеспечивали это. Поэтому, естественно, здесь, скажем, формирование той же геополитики, которую раньше называли там преступная наука и так далее, и подобное. Потом уже соединили там географию с политологией, добавили там экономику и, соответственно, историю. Это тоже закладывалось. Там тоже национальная идея присутствует. Там тоже, соответственно, эти, скажем, параметры, связанные с саморазвитием, связанные с самосознанием, тоже присутствуют. А вот тебе не кажется, что национальная идея, как вот такой вот серьезный вопрос, проблематика такая, она всегда, опять же, сопряжена с определенной экспансией? Я сейчас пример приведу. Вот можно ли сейчас сказать, что какая-то есть ярко выраженная национальная идея у Швеции или у Дании – Да даже у той же Германии, которая вот, собственно, и рога обломали, я бы думаю, что они уже этот это вопрос прошли. Спорный насчет есть у них обломали она, рога и не хотят ли они очередного нормального своего возрождения. Мы будем считать, что датчане точно не хотят. И мне кажется, у них и вопроса нет там, какая есть национальная идея у Дании. Да нет, есть? Дания, естественно, скажем так, свои корни помнит. Дания, глядя вот на ее, скажем, подходы и позиции, естественно, тоже пытается играть определенную роль, иначе бы они, скажем так, активно не входили бы в Европейский Союз в свое время, не входили бы активно в НАТО. То есть у них как бы вот эти моменты достаточно были. Даже вот когда процессы, скажем, референдума, да, вот если мы вспомним, Дания активно с первого захода там это не прошло. То есть они активно поднимали вопросы, связанные с точки зрения того, что мы, скажем, гордая нация, мы как бы хотим своего аспекта. А посмотрите, например, баски в Испании, там тоже свои очень мощные аспекты. А референдум в Шотландии, который там, скажем, ну, мягко говоря, придавили при помощи «Газпрома». То есть «Единая Россия», видно, как бы оказала определенную, скажем, интеллектуальную поддержку. Услугу, да? Да, услугу. Нет, одно дело, когда нация еще не сформировала свою государственность, она чувствует себя не в некотором смысле подавленной, как баски, допустим, или шотландцы. А другое дело, когда у нации там уже есть длительные корни, и период экспансии у нее явно прошел. Ну, то есть, датчане уже все колонизировали, им там когда по рогам надавали? В 10 веке, по-моему. Да, ну почему? Зачем? Да. После этого они достаточно активно как бы проявляли свою позицию с учетом своего потенциала. Ну, по-моему, там все аппетиты у Дании, они всегда сосредоточились... Ну, у каждого разный же аппетит. На Шлезвиге, вот там, вот это маленьком таком райончике, меньше Каннского нашего района. Ну, мал золотник да дорог. Нет, это, как бы сказать, процессы экспансии, процессы, скажем, взлета и падения, они всегда будут присутствовать. Это же, ну, цикличность, она существует. Но я хочу вот все-таки сказать, не подстегивает ли необходимость формирования национальной идеи именно периодом вот такого развития, экспансии? Нет, здесь понятие, скажем, более сложное, с моей точки зрения. Вот у нас, кстати, экспансии, у нас достаточно своих территорий, да, которые и в природном аспекте, и, скажем, географическом, требует достаточно серьезного, скажем, развития. Поэтому в этом плане понятие национальной самодостаточности с точки зрения территориальных ресурсов у нас Олег Юрьевич, много. Но Олег Юрьевич, у нас другая проблема. У нас границы 2013 года были вообще в два раза больше, чем сейчас, нет, а Босфор не совсем захотели. Нет. Там не границы 2013 года. Там исходила логика из как раз продолжения того мировоззренческого понимания, что Россия – третий мир. Истоки, они шли как раз Стамбул, Константинополь, то есть это вот те священные набожные территории, которые соответствующим образом должны быть соединены и должна проходить четкая, скажем, линия, соединяющая, Восток-Запад, да. Соединяющая именно вот русский мир с теми истоками, одним из истоков, которые соответствующим образом. Так же, как, например, священный Аркаим в Челябинской области, это тоже, скажем, истоки нашего русского мира, которые идут более древнее, чем, скажем, принятие христианства на Руси. Но, тем не менее, и то, и другое – это наше, русское. То есть оно многополярное. То есть это было не столько национальное, сколько религиозное все-таки? Я бы сказал, идеи. Не только религиозное, мировоззренческое. Мировоззренческое. То есть оно, понятие мировоззрения, оно более широкое, чем, скажем, вот, процесс вероисповедания. Вот этот момент достаточно как бы он сложный. Вот, и поэтому к нему надо относиться достаточно, скажем так, корректно. Не с точки зрения, что вот, как там, например, всякие негативные товарищи, в кавычках, из пусирай там попрыгали. Нормальных бы, скажем, в восточных странах их бы давно уже там отправили к праотцам. Неправильно бы сделали, с моей точки зрения. Нельзя глумиться над самыми вот такими чувствами в процессе вероисповедания. Насчет этого я с тобой согласен, но насчет того, что восточные страны все нормальные, тут можно обсуждать. Нет, я говорю с точки зрения отношения к религиозным святыням. Вот, поэтому, конечно, это вот достаточно такой сложный краеугольный аспект, и, естественно, часть элементов национального самосознания заложена и тут. Это действительно есть, и поэтому как раз вот процессы формирования, к сожалению, с моей точки зрения, у нас за все время так и не было четко сформировано и сформулировано основополагающие постулаты, ну, своеобразный катехизис русского человека. Угу. Его не было. Не было. Были попытки, были, скажем, высказывания, были разные, скажем, позиции, но вот целостного, вот именно касающего национального самосознания продукта, скажем, если брать экономическую терминологию, мы не найдем. Ну, я боюсь, что этого никто, по большому счету, про свою нацию сильно так и не сказал. Ну, всегда, всегда слишком сложно. Нет, это. Нет. У других наций эти, скажем, основополагающие параметры есть. Ну, у нас тоже есть там и священные книги, и священные, скажем, источники. Вот, но, у нас есть Достоевский, в конце концов. Нет, но да. Достоевский – это, как бы сказать, тот культурный слой. Но он описывает русского он человека. Он описывает своего, со своей точки зрения «я». А я говорю с точки зрения формирования. Вот, и что такое идеология? Да? Научное обоснование какой-то определенной идеи. Вот в данном случае русская национальная идея, вот, скажем, в научном аспекте, она вот пока еще, к сожалению, не сформирована до конца. Много различных источников, много различных параметров. Были попытки у разных политических организаций. Вот. Мы даже коснемся сейчас все четыре фракции в Госдуме, так или иначе затрагивают национальную идею. И Единая Россия, да, Единая Россия. Ну целая, да. Да. И Справедливая Россия, да, и Коммунистическая партия Российской Федерации, да, и Либерально-демократическая партия России, да. То есть каждый из лидеров этих фракций партии, они затрагивают понимание русского самосознания со своей политической точки зрения. Но это как бы часть того, что есть. А вот в целостном, ну, можно говорить об этом часами, но пока нет. Мы и говорим, собственно, об этом достаточно долго и подробно. Хорошо, а все-таки, на твой взгляд, как формируется национальная идея? Это какая-то государственная задача или она сама по себе вот, зарождается в силу своей необходимости? Нет, это, скажем, позиция всех участников процесса. То есть все-таки в силу необходимости. Необходимости и внутри. И должна быть государственная политика. То есть вот в свое время, скажем, существовал и были попытки его дальнейшего, скажем, пропорционального развития, принцип русской соборности. Что такое русская соборность? То есть каждый народ, в зависимости от пропорционального своего представления, да, каждая социальная группа, они как бы должны пропорционально иметь своих представителей во всех сферах жизнедеятельности. С моей точки зрения, это вот один из таких фундаментов, маленьких фундаментов, когда вот мы котлован вырыли, да, вот один, скажем там, часть забетонировали. Вот с моей точки зрения, вот принцип соборности, вот в нашем понимании, когда всем пропорционально, справедливо, да, вот сколько, оно позволяет вот объединить, скажем, тех, кто считает, что он часть русского мира, он считает, что он, для него Россия – это его родина, это его земля, и, естественно, он себя отождествляет, соответственно, да, я немножечко другой, но это все мое. И так же, как и другие люди, они соответствующим образом. Это вот как раз вот процесс формирования русской государственности, да, и много конфессий, которые между собой достаточно как бы так взаимодействовали. Но подчеркиваю, понятие национальное самосознание, да, это достаточно сложное явление, вот, которое может носить ярко выраженный и радикальный жесткий характер, а может носить ярко выраженный эволюционный характер. Это вот как раз вот как найти вот эту точку равновесия, которая бы сохранила и то, и другое. В хорошем смысле этого слова. Это вот достаточно серьезный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говорил о соборности. Сама по себе теоретически идея, конечно, выглядит очень привлекательно. Но на практике когда-нибудь, где-нибудь такое осуществлялось? Попытки были. Они, как бы сказать, Ну, там Екатерина пыталась собрать, и до Земский собор 613. Да, и до Екатерины, и после Екатерины, и, скажем, процессы 19 века, да, они у нас достаточно серьезно, скажем так, проявлялись. С другой стороны, в России очень, скажем, особое значение играло то, что у нас, к сожалению, не было сформировано национального слоя купцов. У нас не было сформировано... Собственников, скажем так, нет, да? Нет, именно купцов, нет? Купеческого сословия. Капитала национального у нас не было. Вот, у нас не было сформировано даже русской элиты. У нас было даже русского дворянства как такового у нас не было. Вот классический пример, 19 век, да? То есть первоначально, скажем так, высший свет, они говорили на французском, на немецком. Ну да, да, вот такое не очень национальное. Ни в Англии, да, ни во Франции, ни в Германии, да, до объединения, там, ни в Австро-Венгрии. Эти аспекты, они, как бы сказать, там делали свои вещи, но там национальная принадлежность, она, как бы сказать, присутствовала. У нас с точки зрения ориентации на внутреннее, это тоже серьезные, скажем, проблемы. Угу. Это даже если вы посмотрите династию Романовых, да? Там как бы сказать. Вот. Поэтому вот с точки зрения олицетворения, да, действительно это было. Но с точки зрения как бы вот этих вещей, это очень серьезная, скажем, проблема. И русское дворянство как таковое, оно по национальному, скажем, самосознанию оно не было. Если бы оно было бы, скажем, с точки зрения национального самосознания, что это все действительно мое в том внутреннем сакральном аспекте, то они бы государя императора в феврале 17 года не предали бы. Ну, я готов здесь чуть-чуть, вот, может быть, поспорить, что как раз Крымская война 19 века, Крымская война, она как раз показала, что весьма патриотично настроено дворянство. Нет, патриотично замечательно, но тем не менее тоже дворянство, скажем так, сдало, скажем, ряд аспектов местоположения основных инженерных и других фортификационных сооружений. Дурные дети всегда в семье бывают. Патриотизм понятие достаточно, скажем, такое более простое, чем понятие национального самосознания. Я понимаю, более поверхностное. Да, оно как бы сказать вот. А национальное самосознание, оно, скажем, более глубокое. Ну, хорошо, а что, если бы у нас, допустим, было более глубокое национальное самосознание, что бы, допустим, это изменило, в российской истории? Это бы изменило, во-первых, 17-го года бы не было. Угу. А, во-вторых, у нас был уникальный случай, в отличие от других стран, пройти путь более плавного эволюционного капиталистического способа производства. Во всех других странах это были насильственные. У нас можно было его провести эволюционно. Олег Ильич, сейчас прервемся буквально на несколько минут, может быть, и обязательно вернемся к этой теме. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Анонс на радио ВК. Здравствуйте, я Дмитрий Золотухин. В следующей программе «Спортивный Кузьмич» мы поговорим о красноярском волейболе. Встречаемся в пятницу, 10 апреля, в 21 час по красноярскому времени. вопросы. Продолжаем наш серьезный такой разговор. Скажи, Олег, вот если ты считаешь, что дворянство могло бы сыграть очень важную роль, я с тобой в этом отношении согласен, ну, сейчас мы перешли на некий другой период. Я даже сейчас скажу не дворянство, а элита. У нас сейчас нет элиты. Элита. Да. Вот скажи, нужна ли нам элита? Конечно. Очень хорошо. Но ведь она же формируется. Нет, она... В финансовом плане. Нет, эти ребята, которые, скажем, сейчас являются олигархическими структурами, эти ребята, которые сейчас, скажем, заседают в органах власти, скажем, носят погоны разных военных ведомств, получают хорошее жалование, они просто в большинстве своем, да, они могут говорить, что они люди, верой и правдой служат стране. Нет, они верят, служат своим узким корпоративным интересам. Это произошло и в феврале 2017 года, когда фактически никто не оказал сопротивления. Через год они там начали, скажем, организовывать и так далее, там подобная определенная часть. Другая часть перешла на другую сторону баррикад. Это и произошло в августе 1991 года. И если здесь просто гипотетически порассуждать, появилась бы политическая структура, ну, в пределах идейных людей, готовых на самоуничтожение, в хорошем смысле слова, ну, 1015-20, которые ого-го и ага-га, то эти бы ребята разбежались бы, как раньше во дворе говорили, при первом шухере. Поэтому у нас нету элиты в том понимании. Вот в Англии она есть. Есть она в Соединенных Штатах Америки. Есть она во Франции. Есть она соответствующим образом в ряде арабских стран. Да, действительно, там есть. Каковы признаки существования элиты и обстоятельства ее формирования? Что значит, нужно, чтобы она здесь появилась? Ну, во-первых, это должно быть внутреннее понимание, то, что Россия – это моя страна. И я плоть и кровь, соответственно, являюсь той единой, единым целым с моей родиной. Ну, насчет этого, я думаю, многие генералы, в том числе, уверены совершенно. Нет, одно дело говорить, а другое дело делать. Нет, они искренне любят самогон, не знаю, там... Нет, самогон это огурцы. Просто... Нет, это просто определенный, как бы сказать, аспект вкуса. Ну, вот я попсиколу люблю. Нет, они обожают, они это считают признаком своей русскости. Одно дело говорить, другое дело рассуждать, а третий аспект делать. Ну, тут да. Вот как раз вот этого, к сожалению, у основной массы так называемой псевдоэлиты на сегодняшний день нету. Да, но дело в том, что если ты возьмешь любое действие из ныне правящих, так сказать, слоев, любое действие любого человека, скажешь, вот зачем вот это сделано? Скажет, это сделано во благо нации. Как разделить во благо нации и так во благо корпоративных интересов? Вот. Как раз... Где раздел-то проходит? Так вот, как раз изначально моя позиция субъективная. Я считаю, что основополагающими фундаментальными постулатами национальной идеи должно быть принцип социальной справедливости. И второй аспект – это национальные приоритеты Великой России. Вот с моей точки зрения, вот это основополагающее. И, как говорят, по делам надо судить. Вот этот важный момент, который соответствующим образом и формирует понятие национальной элиты. Это не национальное происхождение, хотя это тоже играет роль, но это как раз осознавание себя, что это моя страна, это моя родина. То есть все здесь мое было и до 17-го, и после, соответственно, 17-го, и после 91-го, и на сегодняшний день. Это моя страна. И я здесь буду жить, и мои предки здесь жили, да, и дети мои будут, и так далее, и тому подобное. То есть не говорят, что там запрет на Запад или на Восток, ничего подобного, а именно, что я приношу созидательно своей стране пользу. Вот этого, к сожалению, нету. Даже как в свое время Кеннеди сказал, да, не надо говорить, что, скажем, вы требуете, да, а что вы сделали для страны. То же самое здесь. Я должен для страны сделать то-то, то-то, то-то. Мои деды делали то-то, то-то, то-то. Мои, соответствующим образом, дети будут делать, внуки и прочее, прочее. А, к сожалению, на сегодняшний период времени у нас все наоборот. Скажи, пожалуйста, понятие, допустим, социальной справедливости, оно может очень широко трактоваться. Я пример даже простой приведу вот из нашей современной нынешней жизни, вот который прямо сейчас вот здесь происходит, почти в том месте, где мы сейчас с тобой сидим. Ну, взяли вот, допустим, парковки запретили. И очень большому части населения этого города по ним это ударило. Им стало неудобно, потому что они здесь работают, у них здесь какие-то дела, остановиться невозможно, все было не продумано, как они считают. Другая часть населения, которые вот просто здесь гуляют или живут, они говорят, о, слава богу, наконец стало меньше машин. Как измерить, какая часть больше, нет, какая меньше? Почему нужно действовать, Олег, в ущерб одной ради интересов? Нет, я же не сказал социальная уравниловка, да? Но я сказал понятие, нет, понятие социальной справедливости, что мы подразумеваем, да, и что мы соответствующим образом туда закладываем. Что касается парковок, ну это... Я частный случай. Это частный случай. Тут решают вопросы, вынужденные по одной простой причине, что улицы центра, они были построены в 19 веке. Олег Юрьевич, вот, прости, пожалуйста, это извечная проблема. Ну, еды на всех не хватит. Нет, хватит, почему? Нет, хватит. Ну, вот есть такая, там, скажем... Нет, ничего подобного, хватит. Еды на всех не хватает, поэтому, значит, кто-то должен пострадать. Нет. А здесь, понимаешь, бытовые аспекты, они, как бы сказать, присутствуют. Да, вот у Васьки почему так, а у Петьки... Так жизнь, да, вся из быта состоит. Совершенно верно, да. Вот. Поэтому, кстати, аспект социальной справедливости, он подразумевает, что да, есть разумный достаток вот, для определенной части, да. Угу. А если ты хочешь, исходя из этого разумного достатка, что-то другое, да, то ты работай, созидай, производи, и ты будешь жить лучше. С точки зрения твоего вклада. Твоего вклада. Идеального общества в природе не существует и никогда не будет это существовать. Согласен. Я говорю о том, что те люди, которые взяли на себя ответственность распределять общественное благо, они, как мы видим, решают свои вопросы. Они решают, к сожалению, это не с точки зрения общественного блага. Нет. Да, ну вот тут есть как бы, соответственно, вопрос, где социальная справедливость, так вот я, и о чем я говорить. О чем и говорю, понимаешь, вот почему она и до сих пор не сформировалась, скажем, с точки зрения научности, да, понятие русская национальная идея, да? Или, скажем, национальные, скажем, приоритеты российского государства. Где они? Нету их. Где социально-экономическое развитие страны? Где определенные, скажем так, принципы, да, постулаты, которые бы общество, скажем, подвигли бы, да, ну, с предыдущего периода времени, да, там, мои дети будут жить лучше. При коммунизме. Да, сегодня лучше, чем вчера, завтра будет лучше, чем сегодня. Где этого? Где, скажем, с точки зрения идеологической пропаганды, в хорошем смысле этого слова, позиция государства, что, ребята, вот сегодня чуть-чуть будет получше, чем было вчера, завтра будет чуть-чуть получше, чем сегодня. Где, нет, скажем, позиции, связанные с культивированием, что, ребята, мы вот новые предприятия строим, вот наукоемкие, да, вот, значит, мы, скажем, на Марс полетим, мы, значит, даем нашим людям возможность получить не просто фундаментальные знания и образование, но они в собственной стране будут воплотить вот эти свои потенциальные внутренние, скажем, ресурсы, которые у них есть. Это тоже элементы национального самосознания, это тоже элементы национальной идеологии государства. Хорошо. Вот эти вещи, они совокупны. Они совокупны. То есть как раз и через это. То есть, ребята, не миллионный город будем, а давайте сделаем политику малых и средних городов, чтобы вся территория пропорционально развивалась, чтобы люди также себя чувствовали там доступно в бытовом, экономическом, и политическом, и социальном, и культурном, и психологическом. Где? Нет. Вот. И тогда не будет этого. Это прекрасная идея, Олег вот. Юрьевич. Но так там... это должны люди это проявлять и, скажем, реализовывать, которые несут ответственность. Проблема. Так называемая вот эта элита, которая себя называет. Вот. От первого лица, от премьер-министра, у нас, которые на мира 110 сидят. Вот это они. Раз они там, значит, они в полном объеме несут ответственность за все, что происходит. Так же, как и администрация города Красноярска. Раз вы, ребята, туда зашли, значит, вы туда добровольно, значит, у вас есть внутренние интересы, внутренние амбиции, у вас есть определенный элемент карьеризма, так, с песни по жизни. Ну, значит, и отдача должна быть через вашу продуктивную деятельность, которая должна принести пользу обществу. Может быть, они сейчас не заявляют в связи с тем, что вот у общества появилась некоторая отрыжка, ты знаешь, ну вот у нас же... А общество всегда была отрыжка. Да, нет, ну согласись, что если вам в течение 70 лет рассказывали про коммунизм сначала к 80-му году, потом про программу развития Нечерноземья, потом, значит, про каждой советской семье к 2000 году квартиру... Олег. То проехали. Эти решили Олег, молчать. Проехали, они ничего подобного. Они говорят еще больше, чем, скажем, их предшественники. Мы уже проехали. Не будет уже ни коммунизма, но... не будет уже ни Советского Союза. А что будет? А я не знаю. Ну, мы, да. Вот 24-й год мы живем в буржуазном российском государстве. За 24... Без 20... руля и без витрин, нет, скажем. Нет, если так. Витрины, есть руль, есть и двигатель, есть и, скажем, горюче-смазочные компоненты. Но мы не видим многих фундаментальных компонентов в развитии. Мы не видим новый управленческий слой. Мы не видим новые, скажем, направления государственного развития. Мы не видим новых... скажем, людей, которые это будут воплощать. Мы не видим достаточно важный момент возможности основной массы населения, особенно молодому поколению, реализовать свой внутренний потенциал в собственной стране, и чтобы как раз за процессы практической деятельности они вот получали достаточно ну, хорошую, реально располагаемую заработную плату. Вот вам элемент социальной справедливости. Да? И как раз через это будет увеличиваться национальное величие. Мы этого не видим, к сожалению. Я не говорю, что это плохо или хорошо, да? Но этого пока нету. Может быть, существуют какие-то объективные причины тому, что... Ну, я не считаю людей, которые сидят, допустим, во главе там, государства российского или во главе каких-то крупных ведомств, отвечающих за те или иные там, наши социально-экономические задачи. Ну, там они же не идиоты. Да нет. И считать их стопроцентными негодяями тоже вряд ли нужно. Нет, здесь, конечно, нет. До князя Мышкина им далеко. Вот. Князь Мышкин был морально-нравственный, это, как бы сказать, особая категория людей. А вот Достоевский не зря его как раз показал. Понятие идиот не в прямом смысле. Да, это понятно. Да, вот. А, скажем, в переносном. Нет, к сожалению, это люди, которые в большинстве своем сформировались в Советском Союзе. И эти люди, скажем, благодарны советской модели, потому что она им позволила получить тот багаж, тот потенциал, который они сейчас, скажем, используют. Но проблема заключается в том, что они ту систему предали, вот, они ее сдали, а это категория людей, которые на создание мощного, скажем, целенаправленного слоя, она не способна. Потому что человек, раз предавший, человек, раз дрогнувший, человек, который, скажем так, допустил вот эти морально-нравственные аспекты, он, конечно, на какие-то мощные созидательные аспекты ну, не способен. Они неплохие, они не хорошие, они просто такие. Должна быть другая категория. Вот и меня единственное, что обнадеживает, ну, всю жизнь так, скажем, занимаюсь. Вот это хорошо да, послушать. Обнадеживает. Нет, серьезно, меня это радует. Я почему уверен, что мы выживем, вот, и Россия останется и будет великой. Это не пустые слова. Просто я вижу молодежь, которая родилась в 94-м году, в 95-м, в 96-м, ну, то есть мои студенты, в 3-й, 2-й, 1-й курс. Они другие. Но меня радует то, что у них в основной массе, скажем, внутренние моральные аспекты, ну, в достаточном смысле хорошие, человеческие, созидательные. И самое главное, несмотря на все эти негативные вещи, они, как бы сказать, не зашоренные, и все-таки они хотят реализоваться в собственной стране. Да, они хотят и мир посмотреть, и это. Но вот меня, вот, скажем, надежда именно на эти поколения, которые и далее, скажем, идут и созидают, и хотят, и так далее, и тому подобное. То есть вот этот момент очень важный. Да, там много сложностей, там очень много, скажем, и категоричностей, да, и плюсов, и минусов, но они не такие, как мы, Вот, они другие, но они в основном нормальные. В хорошем смысле этого слова. Да, но насколько бытие формируется знание, вот сейчас они молодые такие, вот, при делах, потом начнутся дела. Ну, дела будут всегда. Начнутся не надо компромиссы. Идеализировать. Компромиссы будут и конформизм будет, но у них заложены, понимаешь, возможность и стремление в процессе самореализации. Они ищут это. Они ищут это, у них вот есть еще элементы, скажем, романтизма, есть элементы, скажем, такой, скажем, безбашенности, есть элементы определенного такого импульсивного всплеска, но они чувствуют, что Россия – это их родина. Вот это важный момент. Олег Юрьевич, значит ли это, что лет через 15 Россия вспрянет ото сна? Будет 40, и они будут у руля? Да. Эти придут, это, понимаешь, я как бы сказать, меня многие критикуют за такие сравнения. Ну вот произведение Маугли, да? Мы принимаем бой или мы уйдем на Запад? Так вот эти примут бой. И наглядный показатель вот этих, скажем так, тенденций, да, который произошел, это фактор Новороссии. Когда, вопреки всему, русские добровольцы, добровольцы из России, большинство, конечно, это русские люди, они приехали туда, и они, как бы сказать, заставили и Запад, и, скажем, определенную часть нашего эстеблишмента, я не люблю это слово, но это факт, вопреки всему, как бы сказать, не сдать Новороссию, а показать, что русский скорее жив, чем мертв. Вот в плане самосознания, в плане активности, то есть это очень важный момент был. То есть огромная масса добровольцев и нашего поколения, там у меня и друзья детства были, и студенты, там одни в Луганске, другие в Донецке. Вот. Ну и молодые люди, которые соответствующие. И самое главное, скажем, не конъюнктура, которая там прошла, там, скажем, по поводу крымских событий, когда митинги там создавали, там ребята, которые все делали для того, чтобы этого не было. Ну, конъюнктура, она есть конъюнктура. А именно те люди, которые поехали, и которые, вопреки всему, скажем, показали, что будет так, а не иначе. Это второй раз в истории, соответственно, России после распада Советского Союза, вот, когда русский фактор, вопреки всему, отстоял позицию. Это вот Приднестровье, 92-й год, и вот сейчас Новороссия. И вот как раз на примере этих и других моментов, то есть должны же быть свои герои, должны быть свои лидеры, должны быть свои определенные, как бы сказать, слои, которые, скажем, поведут за собой. Это нормально. Так и должно быть. Должны быть образцы для подражания. Ты посмотри, Олег, как фильм «Легенда 17» про Валерия Харламова взбудоражил население. Угу. Я вот помню, как бы несколько раз специально сходил. Интересно. Ну, я помню суперсерии, слава богу. Ты помнишь все-таки уже. Да, не под конечно. Стол пешком ходили, да? Конечно. Вот. И когда там концовка, когда забивают, а те люди, которые не видели, молодежь особенно, как скажем, немножко постарше, помладше нас, да? Угу. Они вставали, хлопали, кричали гол. Вот в луче было, понимаешь? Да. То есть вот этот показатель, он, как бы сказать, очень важный, объединяющий. Так же, как и другие все эти вещи. Вот этот момент, понимаешь, вот национальное самосознание, оно проявляется везде. И в музыке, которую слушают на родном языке. Там рок, диско, там соул, фьюжн, что угодно, да? Это и наши сериалы, которые сейчас стали более качественные, это тоже самосознание. Это как бы и отбор более качественного западного. Это потому что я... все подряд. Не все подряд. И самое главное, то есть уважение себя и нету психоза по отношению к другим. Это тоже очень важный момент. Понимаешь? То есть о чем это говорит? Что она... Вот по поводу говорили, что пропаганда и идеологическое, скажем, самообразование – это две разные вещи. Так вот, на сегодняшний день у нас, скажем так, понятие пропаганды, люди смотрят, но люди имеют право выбора, люди анализируют, но люди не, скажем, поддаются на этот псевдопсихоз, который им пытаются некоторые политические конъюнктурные силы показать. А это говорит о чем? Это говорит о том, что величие нашего народа в этом заключается. У нас нету комплекса по отношению к другим. У них есть комплекс. А они, значит, комплексуют. А мы говорим, да, это все наше было в большинстве своем. Да, мы, как бы сказать, люди себя уважающие. Да, мы, как бы сказать, ну, терпим больше, как бы надо. Мы готовы помочь, прочь сети. Да, нас, если прорвет, то мало никому не покажется. Русских победить невозможно, они сами себя не могут победить. Да, но это факт. Ну да, это факт. Поэтому не надо вот эти все вещи. Если вы хотите войны, вы ее получите, но победа будет за нами. Мы не хотим этого. Но если вы вынудите, естественно, вы получите. Ну, это закономерный аспект. Вот. Не зря сегодня 5 апреля, там, 1242 год, там, Александр Невский, кто с мечом к нам придет, отмечает и погибнет. Да, твои слова сказаны были очень так в знаменательную дату. Вот, поэтому здесь вот эти моменты, они очень важны с точки зрения понимания того, что русский человек, он... не такой, как другие. Так же, как и немцы не такие, как другие. То есть мы все разные. Но у нас есть особенность, заключается. Мы, скажем, можем жертвовать в интересах других. Ну, это не хорошо, не плохо. Это есть у нас. Поэтому и огромную страну создали и, скажем так, приносили жертву себя для того, чтобы другие там подтягивались и так далее. Тут было это. Было а благодарности это. Не ждем. А вот это да. А потом начинаем вот эти все моменты. Вот. Ну, возвращаясь как раз вот к этому, здесь тоже принцип вот этой национальной идеи и также проявляется. Тоже проявляется, да? Есть это? Знаешь, Олег Юрьевич, я бы вот уже подходя к концу нашей программы попробовал сформулировать, я, конечно, не политический деятель там, и так далее, но вот исходя из нашего разговора... Я тоже за политическую деятельность деньги не получал, да? Да, ну, так сказать, ну, попытаться все сформулировать, как бы, допустим, я хотел это видеть. Можно ли сказать, что вот одной из сторон русской национальной идеи вот сегодняшнего дня может быть такая спокойная вера в завтрашний день? Да. Вот мне она нравится. Она это спокойная с верой в завтрашний день. Мы уверены. Вот это, вот, понимаешь, инстинкт самосохранения у нашего народа, он есть. Я вот специально вот этот год наблюдал достаточно серьезно вот, позиции восприятия нашего народа по отношению к санкциям, по отношению к событиям в Новороссии, по отношению к Крыму, по отношению вообще к всему, что происходило, и как люди разговаривали, как люди оказывали помощь, и другие моменты, и как люди критически оценивали все и вся. Но меня что порадовало, что не было никакого психоза. Меня порадовало, что не было брюзжания слюней. Да, критика к собственным процессам была, да, скажем, другие вещи. Но самое главное, у людей была, скажем, внутренняя уверенность. У людей было внутреннее спокойствие. Вот этот важный момент, когда говорят, вот народ победитель. Так вот, русский человек, он человек-победитель. Он, скажем так, все трудности может перенести. Да, конечно, могут быть большие сложности, но вот вера в завтрашний день, вот, что завтра будет лучше, чем сегодня, вот это, как бы сказать... один из элементов национальной идеи должен, скажем так, присутствовать, потому что мы должны страну не просто, скажем, оставить, какой есть, а сделать то, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Да, только очень важно понимать под тем, что завтра должно быть лучше сегодня, не какие-то мелкие задачи, что завтра курс доллара будет меньше. Нет, дело сегодня. Не в этом. Нет, должно а именно, быть. Да. Должно быть, действительно. Вот вспомни, да, первые там, соответственно, вот Транссиб, да, при царе-батюшке, потом, скажем так, при советской власти там и негативные, и позитивные моменты. Смотрите, Красноярская ГЭС, вот она. Да, вот она. Полет в космос, да, одержимость, это летчик-испытатели, космонавты там, да, значит, романтика геологов и так далее, и тому подобное. То есть созидание. Так вот, как раз вот этот момент, он у людей должен быть, да, своя семья, там, много ребятишек для того, чтобы они там соответствующим образом, то есть смысл этого, да, там, другие аспекты, радость там спортивных мероприятий, там, скажем, каких-то крупных торжеств и так далее, там подобное. Вот этот момент, он, как бы сказать, да, действительно, вот, и закладывается в будущее. Это вот действительно, как бы, тоже проявление национальной идеи. Олег Юрьевич, спасибо тебе большое за такой эмоциональный, очень подробный и содержательный рассказ, за эту беседу. Друзья мои, мы говорили о русской национальной идее на радио ВК в программе «Фундаментальные вопросы». У нас был здесь у микрофона Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук. До свидания. И я, Олег Тихомиров, тоже с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всего вам доброго. Фундаментальные вопросы.